Глава 11. Афины уже долгие годы никто не обстреливал. Из-за плотной застройки и обилия всевозможных укрытий гарантированно накрыть выдавшего себя противника обычными снарядами было практически невозможно, а тратить плазму по пустякам артиллеристы не любили. Помня об этом, я не стал придумывать себе дополнительных сложностей, лишь перешел на соседнюю улицу и уже там активировал оставленный Стефаном передатчик. Миниатюрная ракета взлетела в быстро светлеющее небо через 2 минуты. Откуда-то издалека сразу же прилетел лазерный луч, мгновенно превративший крохотный цилиндр в кусочек расплавленного металла, но это мало что изменило. Послание ушло по адресу, и теперь мне оставалось просто дождаться назначенной встречи. Перебравшись через длинный завал, я обогнул широкую грязную лужу, свернул к одной из площадей, миновал зону остаточной радиации, после чего направился к открывшемуся впереди комплексу. Кабинет бывшего директора выглядел точно так же, как и несколько недель тому назад. На диване валялись мятые пиджаки, на полу лежала обертка от питательного батончика, зато в верхнем ящике стола обнаружилось кое-что новенькое. Толстый стальной цилиндр и сложенный пополам лист бумаги. Так. Найденное сообщение полностью дублировало уже прочитанное мною письмо. Такого рода перестраховка являлась вполне обычной и даже рутинной. Однако конкретно эта записка вынудило меня еще раз задуматься о том, ради чего могла потребоваться настолько беспрецедентная срочность. Как правило, мы с Курцем обменивались посланиями раз в 3-4 месяца. Самый длинный перерыв продлился больше года. Но здесь... Так и не найдя ответа на этот вопрос, я снял отсыревший камуфляж, развалился на диване, после чего уставился в потолок. Мысли двинулись по уже отработанному маршруту, старательно цепляясь за мелкие детали и тщательно выстраивая их в одну картину. Шестая точка, определенная Стефаном в качестве места встречи, находилась здесь же, в Афинах, но практически не использовалась до текущего момента и по факту являлась самым надежным из всех наших убежищ. Следовательно, мой напарник хотел минимизировать даже самые призрачные риски. О чем это могло говорить? Важность, срочность, безопасность. Ситуация выглядела максимально неординарной и тревожной. Судя по всему, Курц либо находился в отчаянном положении, либо знал то, о чем я даже не подозревал. Второй вариант нравился мне гораздо больше. В конце концов, окопавшиеся на полосе наблюдатели могли засечь массовый отъезд разведывательных групп и сделать вполне логичные выводы о моем собственном маршруте. После чего вызвать меня на контакт уже не составляло особой проблемы. Но, увы, все портило заявленная актуальность. Я понадобился командованию в совершенно определенный временной промежуток, за пределами которого возможность встречи даже не рассматривалась. Почему? На ум приходило только новое задание, которое требовалось выполнить максимально срочно. Учитывая же воцарившуюся на линии фронта суматоху, это задание должно было стать чрезвычайно спонтанным, даже авантюрным. Таким, ради которого мне в обязательном порядке придется рискнуть собственной легендой, безопасностью, а то и жизнью. Дерьмо. Хотя сделанный вывод ни капли не улучшал мое настроение, шоком он тоже не стал. В конце концов, я целых 1,5 десятилетия ходил по лезвию бритвы и привык к этому ощущению. Так стоило ли переживать из-за очередного витка этой бесконечной истории? Выбросив из головы встречу с Курцем, я сконцентрировался на мыслях о предстоящем задании. До текущего момента меня использовали в качестве одной единственной функции — человека, способного переправить очередную бомбу в тыл противника. 13 миссий, 13 зарядов, доставленных к расположенным в сотнях километров от линии фронта целям. Какова вероятность того, что в моей работе что-нибудь изменится? Да никакой. Хотя все это время мне приходилось держаться в стороне от столицы и еще трех городов, рядом с которыми находились крупные военные заводы. Логика подсказывала, что финальным аккордом должна была стать именно столица. Завершающий удар в самое сердце врага. Вполне вероятное уничтожение военной и административной верхушки — это оправдывало любой возможный риск. Абсолютно любой. Душу начала заполнять грусть. Неожиданно легкая и светлая. В памяти стали мелькать потускневшие и расплывчатые картинки из детства, воспитательный центр, совместные занятия и тренировки, поездка к морю, небольшой стаканчик с замороженным соком. Боясь окончательно утратить контроль над эмоциями, я поднялся с дивана, выглянул в окно, а затем отправился гулять по комплексу, бездумно рассматривая темные залы, остановившиеся конвейерные ленты и покрытые толстым слоем пыли сборочные автоматы. Когда-то здесь производили корпуса для флайеров и легких самолетов. Но эта страница истории оказалась в далеком прошлом. Сейчас вокруг была только обволакивающая тишина, нарушаемая легким эхом от моих шагов. В центре одного из помещений нашелся диспетчерский пульт. Я некоторое время стоял рядом с выключенными дисплеями, а затем дотронулся до ближайшего из них, оставив на стекле длинный глянцевый след. После чего увидел маленький собачий скелет, лежащий возле стены. Хрупкие кости едва просматривались сквозь окружавший меня сумрак, добавляя без того гнетущей атмосфере пугающие оттенки. Все выглядело так, как будто сама смерть навестила безжизненные развалины, чтобы заглянуть в лицо своей будущей жертве, вдумчиво пересчитать оставшиеся ей часы и снова отступить в бесконечную пустоту. Повинуясь безотчетному импульсу, я достал пистолет, взял на прицел зубастый череп и, секунду поколебавшись, выстрелил. Тихий хлопок прозвучал в моих ушах настоящим громом. Отскочившая от бетона пуля неприятно взвизгнула, но разлетевшиеся во все стороны осколки костей уничтожили иллюзию. Вокруг снова был неопрятный пустой цех. И ничего больше. «К черту!» — тихо шепнул я, убирая оружие в кобуру. «К черту!» Два следующих дня прошли в тоскливом безделье. До моего убежища время от времени доносились отзвуки взрывов и перестрелок, однако рядом с заводом так никто и не появился. Афины традиционно оставались в стороне от основных событий. Я валялся на диване, спал, хрустел подсохшими батончиками, гулял, рассматривал обезглавленный скелет, опять спал. Затем пришло время идти навстречу. Ливший всю ночь дождь к утру неожиданно усилился, превратившись в самый настоящий ливень. Темное небо осветилось вспышками далеких молний, иступленно мечущийся по улицам ветер стал быстро набирать мощь, пытаясь сорвать капюшон и забрасывая мне в лицо капли безвкусной воды. Я покинул территорию промышленного комплекса, оставил за спиной несколько пустынных кварталов, а затем притормозил возле чудом сохранившейся статуи какого-то древнего полководца. Общаться с Курцем не хотелось, но дороги назад уже не было. К черту! Сегодня мне удалось выйти к цели раньше напарника. Без каких-либо приключений, добравшись до окраины города, я скользнул внутрь одного из уцелевших домов, поднялся на третий этаж и уже через несколько секунд оказался в одной из брошенных хозяевами квартир. После чего сел на диван, отложил винтовку в сторону и принялся ждать. 40 минут спустя за дверью раздались тихие шаги, послышался аккуратный стук. «Я здесь, заходи!» Возникший на пороге Стефан выглядел заметно постаревшим и осунувшимся. На подбородке моего бессменного связного отросла неопрятная щетина, в глазах плескалась усталость. «Светлого дня!» «И тебе добрый день! Что случилось?» «Ты должен кое с кем поговорить, не удивляйся!» «Стой, нам же...» Напарник молча отступил в коридор. На его месте появилась закутанная в камуфляжный плащ женщина. А я замер, не веря своим глазам. «Привет!» — осторожно кивнула Алиса. «Рада тебя видеть!» В голове пронесся целый вихрь противоречивых мыслей. Картинки из прошлого, недавние опасения, смущение из-за своего внешнего вида, тревога, непонимание. Наверное, это отразилось у меня на лице. Во всяком случае, бывшая девушка отлично поняла мое состояние. «Стефан, дальше мы сами разберемся. Спасибо». Маячивший у нее за спиной Курц невозмутимо кивнул и аккуратно прикрыл дверь, оставляя нас наедине. Убедившись, что спутник действительно ушел, Алиса глубоко вздохнула и решительно тряхнула головой. «Будет нелегко, но мы должны попытаться». Из небольшого рюкзачка появилась красивая пузатая бутылка, а затем два вычурных бокала. Я предпочел сохранить молчание. «Пьем. Вместе». Коньяк оказался совершенно незнакомым, но качественным. Посторонние запахи не лезли в нос, спирт практически не ощущался, а вкус отдавал легкой горчинкой. Впрочем, дорогие напитки очень редко попадали ко мне в руки, так что я не был до конца уверен, является это достоинством или недостатком. «Еще!» — решительно выдохнула Алиса, сбрасывая с плеч бесформенную пятнистую тряпку и снова протягивая руку к бутылке. «Это сложно». Я невольно залюбовался ее подтянутой фигурой, но тут же оборвал неуместные мысли. Прошлое оставалось в прошлом. Возвращать его было рано. «Как у тебя дела?» Ответить на этот вопрос оказалось чрезвычайно сложно. В первую очередь из-за того, что мне был неизвестен уровень допуска находившейся рядом женщины и ее намерения. «Еще жив. Сам не знаю почему. Мы думали, что вы все погибли», — буднично произнесла Алиса. «Я считала так все эти годы». «Мне... Нам нужно выпить. Много, а затем поговорить». «Хорошо». Третий бокал коньяка наконец-то сделал свое дело. Сковывавшее меня напряжение отступило, на щеках собеседницы появился румянец, а общая атмосфера стала чуть более непринужденной. «Стефан рассказывал, что тебя перевели в главный штаб. Ты до сих пор там?» «Да». Алиса энергично кивнула, после чего вытащила из рюкзака длинную палку колбасы. «Надо что-нибудь съесть. Дай нож». Мягкое обволакивающее тепло незаметно распространилось по мышцам, отодвигая в сторону накопившиеся проблемы и тревоги. Увы, но им на смену тотчас же пришло грустное сожаление. Глядя на сидевшую рядом женщину, я очень четко осознал, что мог бы провести все эти годы рядом с ней. Если бы Дюпри выбрал кого-то другого вместо меня, если бы на обратном пути мне не встретился Курц. Я пытался вернуться. Извини. Алиса молча кивнула, продолжая возиться с колбасой, но затем отложила в сторону нож и посмотрела мне прямо в глаза. «Ты тоже извини. Я даже не пыталась узнать, что случилось. Просто поверила». Некоторое время мы оба молчали, не зная, о чем говорить дальше. Потом я все-таки решился задать вопрос. «Как у тебя? Как все сложилось? Работа, семья? Работа!» Про мою семью Алиса спрашивать не стала. Очевидно, уже знала подробности благодаря Стефану. Это серьезно облегчало мне жизнь, но заставляло стыдиться собственной несдержанности. С другой стороны, в таких обстоятельствах... «Знаешь, я до сих пор тебя люблю». Непроизвольно сорвавшиеся с моего языка слова заставили собеседницу вздрогнуть. Она еще раз глянула на меня, глубоко вздохнула и снова потянулась за коньяком. «Я тоже. Но нам надо выпить. Нам надо очень много выпить». В какой-то момент на столе появилась вторая бутылка, затем Алиса пересела чуть ближе. Я уловил тонкий запах духов и понял, что начинаю терять голову. С другой стороны, а ради чего еще была нужна эта встреча? «Черт, хватит! Иди сюда!» Следующие несколько минут мы целовались. Осторожно и неумело, как в самый первый раз. Потом верхняя одежда улетела куда-то в сторону, объятия стали настойчивее, с губ Алисы сорвался первый стон. Когда все закончилось, я растянулся на диване, осторожно гладя пальцами волосы прильнувшей ко мне женщины и бездумно рассматривая потолок. В голове клубился приятный туман, какие-либо мысли напрочь отсутствовали, единственным желанием было остаться здесь и никогда больше не возвращаться на передовую. «Ты хочешь домой?» Вопрос застал меня врасплох. Я изо всех сил попытался сбросить с себя оковы томной неги и сконцентрироваться на происходящем, но выпитый алкоголь не позволил этого сделать, пришлось осторожно пожать плечами. «Не знаю. Мне известно, чем ты занимался все эти годы», — негромко произнесла Алиса. «Мне известно, что ты сделал для нашей страны. Если хочешь, я найду способ тебя вернуть». «Это... мы можем вернуться прямо сейчас. Ты ведь уже герой. Ты сможешь переехать в тыл, заняться тренировкой солдат. Мы сможем быть вместе. Слышишь?» Открывшиеся передо мной перспективы выглядели настоящей утопией. Прекрасной, но недостижимой, к сожалению. «Все не так просто. Если я это сделаю, то стану преступником, дезертиром. Но ты же хочешь вернуться?» Я вспомнил о своих редких поездках в Спарту, вспомнил то, как смотрели на меня обычные жители, вспомнил ощущение всеобъемлющей чуждости и непонимания, вспомнил Анну, много раз провожавшую меня на фронт, но не знавшую, удастся ли мне вернуться обратно. Кто мог дать гарантию, что в родной стране все сложится иначе? «Не знаю». «Мне до сих пор снятся твои глаза», — внезапно сообщила Алиса. «Такие голубые, светлые. Ты знаешь, что они потемнели?» «Не замечал. Точно тебе говорю». «Верю». Образ улыбающейся Анны заставлял меня испытывать все больший стыд, но выбросить его из головы никак не получалось. А благодаря усилившему чувство коньяку я очень скоро ощутил себя настоящим предателем, еще большим, чем раньше. «Думаю, это плохая идея. Мне сложно разговаривать с людьми, сложно вспомнить дом, сложно понять, ради чего я делаю то, что делаю. Даже ты делаешь это ради своей страны. Сражаешься за свою страну, и страна это ценит. Да, я помню. Вероломное нападение, меньшее зло. Скажи, это ведь мы начали войну». Последний бокал коньяка явно был лишним. Услышав неосторожно брошенную фразу, Алиса тут же притихла и напряглась, заставив меня горько пожалеть о собственной болтливости. «Запретная тема, да?» Раздался протяжный вздох, а потом тихое усталое ругательство. «Извини, я не хотел». «Все нормально». Алиса отодвинулась от меня, села и начала укладывать растрепанные волосы. «Знал бы ты, как мне это надоело. Война, разруха, идиотские приказы. Понимаю, знакомо. Ты на фронте, а я в штабе. Смотрю на это изнутри. Судя по всему, выпитый коньяк подействовал и на мою собеседницу тоже. Разнервничавшись, она махнула рукой, чуть не опрокинула стоявшую на столе бутылку, а затем еще раз выругалась. «Дерьмо! Главное ведь ничего не закончится, пока нами руководит этот...» Не дождавшись продолжения, я повернул голову и спросил. «Кто? Лидер?» «Нет». В голосе Алисы внезапно зазвучали стальные нотки. «Никто! Забудь о том, что я сказала!» «Но лучше обними меня, и давай поговорим о том, что происходит на вашей стороне. Как вы там живете? Что делаете?» Мне хватило ума не перечить и не затрагивать опасную тему. Я начал рассказывать о службе в разведке, о дальних рейдах и перевозке ядерных бомб, а потом вспомнил о своем недавнем задании. «Не знаешь, ради чего вообще нужно было устраивать этот фарс? Что-то планируется?» «Не знаю». Алиса прикрыла рот ладошкой и аккуратно зевнула. «Кстати, а почему ты не говоришь, какая я красивая?» «У меня даже нет слов. Мне... Боже! Надеюсь, хотя бы на поцелуй тебя хватит?» Во второй раз мы занимались любовью уже более вдумчиво. Алкоголь постепенно разжимал свои цепкие пальцы, незаметно возвращая мне полноту ощущений и ясность мыслей. Торопиться не хотелось. Хотелось наслаждаться каждым мгновением. Каждым движением, вздохом. Черт, черт! «Ну вот», — грустно протянула Алиса. «А ведь у меня тоже была надежда. Не издевайся, мне и так стыдно. Ладно, есть будешь? Буду». За окнами непрерывно шумел дождь, где-то далеко взрывались прилетевшие из-за горизонта снаряды, внизу скучал оставшийся в одиночестве Курц, но сейчас нас заботили совсем другие вещи. Мы разговаривали, вспоминали молодость, делились историями из жизни, обсуждали немногочисленных знакомых. Чудо не случилось. Большинство наших товарищей давным-давно сгорели на фронте. Кто-то погиб во время самого первого задания, кто-то спустя несколько лет, кто-то совсем недавно. Больше всего повезло девушкам, переведенным на административные должности, меньше всего — отправленным на передовую парням. Константин Дюпри, некогда являвшийся весьма заметной фигурой в армейской иерархии, достаточно быстро растерял влияние и сейчас занимал скромную должность в одной из дислоцировавшихся на Афинском участке фронта частей. Скорее всего, продолжал курировать меня и мою работу. Сама Алиса успела побывать замужем, но брак оказался коротким и неудачным. Ее супруга, так же, как и многих других, перемолола военная машина. К сожалению, воспоминание об этом эпизоде заметно подпортило нам обоим настроение, так что беседа незаметно свернула в более деловое русло. «Давай поговорим о твоем возвращении», — предложила Алиса. «Ты действительно опасаешься стать дезертиром? Или дело в чем-то еще?» Я вздохнул, поморщился, глянул в окно. «У тебя ведь там кто-то есть, да?» «Есть. Но это не важно. Важно то, что я уже ни во что не верю. Не верю в то, что у меня получится вернуться домой. Не верю в то, чем занимаюсь. Не верю лидеру. Не верю, что эта война вообще кому-то нужна. Стой!» Алиса вскинула вверх ладони, призывая меня закончить с неуместными откровениями. «Давай-ка по порядку. Ты 15 лет безукоризненно делал свое дело, так?» «Да». «Это единственное, что имеет значение. То, что тебе надоела война, пусть останется между нами. Хорошо?» «Алиса, я не идиот. Само собой, я не собираюсь рассказывать об этом всем подряд. Вот и хорошо. В глазах нашего руководства ты образец для подражания. Если ты вернешься, то разрушу этот прекрасный образ и стану дезертиром. Черт возьми, ответь прямо, ты хочешь вернуться или нет? Я задумался и целую минуту провел в молчании, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Затем вздохнул и покачал головой. Хочу, но не готов. Это отговорки. Если... А ты уверена, что у Курца нет для меня очередного задания? Если оно существует, вернуться я не могу. Никак. Вот дерьмо. Алиса заметно погрустнела. Ты прав. Задание есть. О чем и речь. Тогда слушай меня очень внимательно. В голосе собеседницы опять зазвучали командные нотки. Ты закончишь эту миссию... Как минимум постараешься ее закончить, но сразу же после этого ты вернешься сюда, дождешься Стефана. Напомни, какое у тебя сейчас звание? Майор. Так точно, господин майор. Тьфу, я ведь серьезно. Мне не хочется снова тебя потерять. Хорошо. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Как скажешь. День плавно сменился вечером. Дождь закончился. Небо переполнили желто-оранжевые краски приближающегося заката. Где-то внизу послышался деликатный шум. Отчаявшийся Курц явно хотел привлечь наше внимание. «Уже пора. Стой!» Алиса решительно пресекла мою попытку встать с дивана. «Мы уйдем отсюда утром. Он подождет». «Хорошо. Засыпать в самом центре полосы...» Чувствуя на своей щеке дыхание любимой женщины, было странно. Впрочем, эмоциональная усталость не дала мне как следует насладиться этим ощущением. Я буквально сразу же отключился, погрузившись в самый обычный сон, переполненный мокрыми деревьями, холодом и одиночеством. К сожалению, утро наступило слишком быстро. Проснувшись, мы 10 или 15 минут лежали на диване, обмениваясь ничего не значащими фразами и всячески оттягивая приближение тягостного момента. Затем Алиса глубоко вздохнула и решительно отбросила служившую нам в качестве одеяла куртку. «Пора». Я молча кивнул. Сказка неумолимо подходила к своему финалу, но у нее могло быть продолжение. Следовало только... дождаться нужного момента для возвращения на родину и выжить. «Главное, не рискуй», — в унисон моим мыслям попросила Алиса. «Мне бы не хотелось терять тебя еще раз». «Да, конечно». Прощание вышло скомканным и грустным. Оба понимали, что новой встречи может не случиться. Обоим хотелось растянуть последние минуты наедине друг с другом. «Все!» Алиса отстранилась и двинулась к выходу. «Мне действительно надо возвращаться. Прости». «Хорошо». Дверь закрылась, послышались тихие удаляющиеся шаги, быстро сменившиеся гнетущей тишиной. А еще через 5 минут ко мне в комнату заявился Курц, невыспавшийся, помятый и раздраженный. «Доброе утро». «И тебе светлого дня», — отмахнулся напарник, доставая из кармана планшет. «Слушай, что надо делать. Очередной заряд доставили к месту буквально на днях. Твоя любимая грибная роща, все как обычно. Важно другое. На этот раз нужно донести его до столицы. Я прав?» Стефан прищурился, рассматривая меня подозрительным взглядом. Затем быстро оглянулся и спросил. «Это она тебе сказала?» «Откуда?» «Сам догадался, по той суматохе, которая творится вокруг». К счастью, Курц оказался удовлетворен этим ответом. Во всяком случае, мне так показалось. «Ты прав. Пора закончить начатое». «Кто-то решил, что еще одного шанса может не предоставиться?» «Не знаю, Алекс. Моя задача — передавать тебе информацию. И все». «Да-да». Переход от сладкой мечты к жестокой реальности оказался чересчур резким. Я вспомнил свои недавние рассуждения, понял, что события разворачиваются по самому худшему сценарию из всех возможных, и не сдержался. Это билет в один конец. Курц не стал убеждать меня в обратном. Он даже не стал отводить взгляд. «Да. Ты не готов?» Еще два дня назад ответ на этот вопрос был для меня очевидным, но сейчас все изменилось. Я промолчал. «Это не обсуждается», — вздохнул напарник. «Ты заберешь бомбу и попробуешь доставить ее в столицу. Если возникнут непреодолимые сложности, установишь таймер и сбежишь. Все как обычно». Его слова почему-то заставили меня насторожиться. Легкое смещение акцентов в сторону возможной неудачи, прямой намек на возвращение — все это уже было в разговоре с Алисой. Обычное совпадение? Разыгравшаяся фантазия? Или... «Не думай слишком много», — усмехнулся Стефан. «Просто делай». «Конечно». Следующие три дня практически не отложились в моей памяти. Сначала я долго сидел в одиночестве, заново переживая все случившееся. Затем был марш-бросок к греческому лесу, длинный переход на восток, холодная дневка в неуютной мокрой расщелине, отголоски взрывов, тягостные размышления, новый переход. Окончательно разобраться в собственных мыслях и чувствах мне удалось только возле границы условно-безопасной территории. Образ Алисы незаметно отошел на второй план, предстоящее задание временно утратило свою актуальность, и я сделал то, что должен был сделать очень давно. Вспомнил про Питерса. Мысль о встрече с непосредственным командиром стала весьма болезненной. Каким образом можно объяснить гибель группы, собственное спасение, отсутствие каких-либо разведданных и глобальный провал миссии? Списать неудачу на рекрутов, ограничиться полуправдой, выдумать себе новую контузию — бред. Продолжая обдумывать доступные варианты решения проблемы, я вышел к ближайшей контрольной точке, показал себя снайпером и возобновил путь, окончательно забыв про осторожность. Будущий рапорт должен был стать настоящим шедевром, выверенным до мельчайших деталей, точным, правдивым. Далеко на юге предрассветное небо озарилось яркой вспышкой. Мгновение спустя полыхнуло с другой стороны. А еще через секунду мне пришлось зажмуриться и упасть на землю, спасая глаза от разлившегося впереди сияния. «Черт, черт!» Камни запоздало содрогнулись, до ушей донесся неприятный скрежет, по окрестностям разошлась слабая, но все равно ощутимая ударная волна. Затем сквозь плотно сжатые веки пробилась новая порция света. Вот дерьмо! Ситуация наконец-то обрела кристальную четкость, а последние фрагменты мозаики с хрустом встали на свои места. Никому не нужные переговоры, спонтанные действия командования, тревога Дэниелса — все это мгновенно получило единый фундамент, равно как и спешный вызов от Курца. Простой офицер не имел ни единого шанса остановить уже набравший ход военный механизм. Но Алиса и не пыталась это сделать. Ей удалось другое — в кратчайшие сроки организовать нашу встречу, а потом — задержать меня на полосе. Задержать там, куда уже никогда не прилетит ядерный снаряд.